Часть вторая. Физиология закрытого города. Что, как и почему происходит внутри ЗАТО? Заглянем в замочную скважину. Вернемся на грешную, вернее безгрешную землю ЗАТО и ознакомимся с тем, как на сегодняшний день на этой многострадальной местности течет повседневная жизнь под бдительным оком осуществляющих охрану особого режима от, извините за оговорку, конечно, для разных категорий граждан, желающих его посетить. В общем, как говорится, добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. И начнем с двигателя развития любой общественной системы – людей. Глава 7. Закрытый город и его обитатели. Как люди туда попадали раньше и попадают сейчас, кто, как, почему и зачем там живет, где они работают. А также о том, кто такие шоколадники и почему жители закрытых городов до сих пор чувствуют себя немного особенными. В этой главе я расскажу об истории заселения ЗАТО и о людях, которые живут постоянно в закрытом городе, структуре по полу и возрасту, о том, где работают люди и чем они занимаются, о том, как происходит миграция и прочем. А есть ли в ЗАТО люди? Сколько? Они какие-то особенные? А чем? В каждом атомном ЗАТО живут десятки тысяч людей. Самое крупное, Северск в Томской области, насчитывает больше 100 тысяч жителей. Самое маленькое, Трехгорный, чуть более 32 тысяч. Я хотела намеренно взять для сравнения год примерно 90-й, чтобы показать вам тенденцию, но не получилось. Как вы уже знаете, население раскидывали по стране с целью сохранения секретности, и данные, которые удается найти, относятся уже к демократическому периоду истории, который был пиком расцвета экономики в ЗАТО, и показывают, что очевидной тенденцией является сокращение населения в ЗАТО. Поэтому для сравнения мы брали 1995, 2002, 2015 годы и 2020 год, 20 лет разницы и неявные тенденции уменьшения населения. Однако здесь есть одна хитрость. Все имеющиеся данные не указывают на пополнение многих ЗАТО в ходе административной реформы 2005 года, когда в их состав вошли соседние населенные пункты, и ЗАТО получили от 5 тысяч до 10 тысяч человек. Если учитываем это, то цифры выглядят уже по-другому. Население закрытых городов уменьшается. Для ЗАТО это очень плохо, потому что, как вы уже видели из формулы Минфина, люди им чрезвычайно нужны для субвенций. Исключения составляют Снежинск и Саров, города-системы, в которых градообразующими являются не заводы, а научные институты. Грубо говоря, не руки, а мозги. Им, как видно из статистики, удается даже увеличить численность населения, несмотря на то, что они все-таки, вероятнее всего, обладают большими тайнами. Всем остальным на что только не приходится идти, чтобы справиться с отрицательным приростом. На многое, увы, кроме облегчения процедуры въезда для тех немногих оставшихся желающих, которые все еще хотят приехать извне, чтобы жить в закрытом городе, который вправду совсем неплохой для жизни город. Об этом мы поговорим в третьей части. Как же люди попадали туда раньше? А как попадают сейчас, если, конечно, они там не родились? Если столько сложностей с въездом, а они все-таки приезжают, значит, это возможно? Кто, зачем, когда, почему и откуда? Ответим на эти и другие вопросы об обитателях ЗАТО, а также об их загадочной душе и мировоззрении. Первыми жителями в закрытых городах стали ученые разных калибров и специализаций. Их было меньше всех, и они были воодушевлены сверх идеей создать ядерное оружие. Совсем недолго условия для них были скромные, но затем к ним отнеслись как к самым дорогим гостям, все самое лучшее и передовое. Для начала элитный поселок финских коттеджей на две семьи руками спецпоселенцев, немцев. Большие просторные комнаты и непременно сад. Водопровод и канализация – это обязательно. Затем закрытая система снабжения продуктами. Первые личные автомобили. Заграничная одежда. Поначалу за это даже не нужно было платить деньги. Нужно было просто сделать заказ и на следующий день забрать. Второй, средней по численности группы, были военные. Во-первых, военные вообще не задают вопросов, что приказали, то и делают, а дисциплина нужна была железная. Во-вторых, помните, надо было хранить секрет, а кто, как не военные, умеют хранить военную тайну? В-третьих, нужно было отыскивать вредителей и шпионов, контролировать языки и мысли, выраженные на рабочих местах, разговорах на кухне и письмах наружу. Наконец, нужно было охранять и дисциплинировать огромную армию первых поселенцев, заключенных. Военные, так же как и ученые, относились к местной нарождающейся элите и обладали примерно тем же набором земных благ. Заключенные исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа стали самой огромной категорией прибывших. Схема использования бесплатного подневольного труда в нечеловеческих условиях была к тому времени хорошо отработана государством. Осужденные по разным статьям, от политических до уголовных, они пребывали на стройку десятками тысяч, сами для себя возводили бараки и затем сами себя обслуживали. Заключенных не считали за людей. Места на генеральном плане, площадки для них не нашлось. Питание, как это было принято в ту пору, осуществлялось по остаточному принципу. Из-за тяжелой работы многие умирали. Охраняли их строго, в случае побега было разрешено стрелять. Собственно, навык, который от них требовался для работы на атомном проекте, был универсальный – копать, копать и копать. Где-то котлован под реактор, где-то пробивать насквозь гору и так далее, куда пошлют. Опасаясь болтливости, атомное руководство не допускало их квалифицированной, хотя и грязной атомной работе. Однако именно они стали жертвами первой ядерной аварии 1957 года и приняли на себя миллионы кюри. Со временем часть заключенных начала освобождаться, у кого-то кончался срок, многие попали под амнистию после смерти Сталина, и тут у руководителей атомного проекта с этой группой непослушного населения начались проблемы. Привыкшие к лагерной жизни люди, которым уже нечего было терять, никак не желали понимать и принимать норм и правил общежития нового светлого общества в социалистическом городке и портили статистику преступлений. Они пили, дрались, нападали на женщин и, как зараза, разносили свои привычки. Один такой отступник легко находил себе компанию и сбивал с панталыку десяток вольнонаемных. Такой деградации местного сообщества, тщательно отсеиваемого и отбираемого семени, никак нельзя было допустить. Руководством было предложено кардинальное решение – отправлять всегда и всех заключенных незадолго до освобождения из лагеря в запретки в другие лагеря страны с тем, чтобы и следа их не осталось на этой земле. Естественно, с подпиской о пожизненном неразглашении. Так и порешили, и с тех пор так и поступали. Известны лишь единичные случаи, когда бывшие зэки смогли остаться и закрепиться в ЗАТО. Связаны эти истории чаще всего с профессиональной незаменимостью и полной покорностью характера личности осужденного. Совсем крохотную часть составляли благонадежные жители местных деревень, на базе которых были организованы первые работы. К их появлению относились довольно настороженно и подозрительно, так как люди, они были местные, неизвестно что имевшие на уме. Женщинам было остаться легче, их не хватало, мужчинам было необходимо чем-то особенно отличиться, доставлять продукты, хорошо знать местность, быть мастером на все руки. С увеличением потребности в рабочих руках и развитием инфраструктуры закрытых поселков им стали необходимы все новые и новые люди. Не только на стройку и на завод, а в медицину, торговлю, сферу обслуживания, в школы и ясли. Следующим источником человеческого ресурса для ЗАТО стали вольно-наемные граждане. Название «вольно» довольно условное, учитывая, что те, кому была предложена эта работа, отказаться от нее практически не могли. Партия сказала «надо». Подходящих людей с чистой анкетой по линии НКВД не сидел, не был в плену, ни он, ни родственники, отбирали и направляли через отделы кадров предприятий, где они работали. Моя бабушка была инженером-химиком на Сурском суконном комбинате в Пензенской области. Именно по этой специальности ее и мобилизовала и направила на строительство и затем работу по профилю на маяке «Коммунистическая партия». Муж ее погиб на фронте, репрессированных в ее анкете не числилось, у нее также было двое детей. Будущий человеческий ресурс для социалистического городка. Самым полноводным источником свободных душ в атомном проекте стали выпускники всех сортов учебных заведений по направлению. На них у государства была самая большая надежда. Вот где были самые пламенные патриоты СССР. Рожденные перед войной, пережившие рядом с вдовами-матерями все ее тяготы, они, как ни одна из предыдущих групп населения, желали помочь родине в борьбе с врагом. Молодые, мотивированные, имеющие вместо сердца пламенный мотор, они воспринимали поставленную перед ними задачу как испытание юности, находили романтику в самых нечеловеческих условиях труда, им все было по плечу. Из благонадежных отбирали лучших из лучших, студенческую элиту. По сути, в атомном проекте происходил грандиознейший эксперимент искусственного отбора. Самые успешные, самые правильные, дисциплинированные и сознательные. Самые-самые во всем. Увы, как мы увидим из более поздних глав, эксперимент показал, что сколько ни отбирай молодежь по принципу преданности делу партии, из любой самой элитной элиты получится примерно одинаковое население. С привычками, обычаями, нормами и правилами среднестатистического жителя страны, в которой он живет, но об этом позже. Сначала государство совсем не хотело брать на атомную стройку женщин. Военнослужащие и заключенные составляли по большей части мужское население будущего ЗАТО. Мужчины приезжали одни и жили все вместе, сначала в бараках, а затем в общежитиях. С семейными парами возиться никому не хотелось. Если даже они образовывались, то продолжали жить отдельно туда, где поселят. Отсутствие и недостаток в человеческом сообществе женщин всегда приводит к одним и тем же последствиям. Мужчины начинают конкуренцию. Форма ее зависит от уровня образования. Кто-то просто убивает конкурента, кто-то нападает на женщин без согласия, а кто-то уводит подругу у друга. С одной стороны, женщина становится огромной ценностью, в первую очередь с точки зрения брачных отношений и получения потомства. В такой популяции у женщины всегда есть огромный выбор между самыми разными представителями мужского пола. Социальный лифт в виде замужества прекрасно работал в то время. Посудомойка без образования могла легко стать женой главного конструктора завода. С другой стороны, в таких условиях женщина становится объектом охоты и добычи. Количество преступлений против половой неприкосновенности вырастает в разы. Угроза изнасилования возникает для лиц женского пола даже нефертильного возраста, девочек и пожилых женщин. Не избежали этой тенденции и атомные объекты социалистического строительства. Моя мама рассказывала мне, что в конце 40-х, начале 50-х им, девочкам школьного возраста, а также молодым женщинам, было категорически запрещено ходить поодиночке в школу и по территории соцгородка. Случаи нападения на женщин случались довольно часто. Некоторые из них имели трагические последствия. В любом случае, такая неприятная ситуация на атомном объекте была нежелательна. По всем этим причинам руководство атомного проекта приняло решение разрешить потенциальным вольно-наемным работникам прибывать к будущему месту работы целыми семьями. Проблема дисциплинизации мужчин решалась сама собой, за него отвечала жена. Когда через 10 лет секретность чуть ослабла и стало ясно, что наличие женщин в городе не только улучшает быт мужчин, но и дисциплинирует их, работники стали привозить свои семьи, жен и детей. Кстати, известны, однако, случаи, когда мужчины оправдывали свое отсутствие перед прежней женой запретом выезжать и женились повторно, становясь юридически двоеженцами. Как только увеличилось количество женщин, ожидаемо вспорхнула рождаемость. В середине 50-х годов рождаемость в поселках доходила до 10 человек в день. Сегодня это примерно 3 человека в день при большой численности населения. Дети появлялись, росли, учились, и их стало необходимо выпускать за пределы ЗАТО. Молодая поросль ЗАТО не могла, да уже не хотела обучаться в открытых к тому времени почти во всех запретках секретных филиалах Московского инженерно-физического института, МИФИ. Городам требовались и иные кадры. Дети закрытого города стали выезжать на учебу, создавали семьи за пределами КПП и возвращались в город уже со своими супругами. Многие люди, проработав в одном закрытом городе, принимали предложение переехать на строительство другого, если обещанные жилищные и иные условия их привлекали. Именно они, в свою очередь, становились первыми жителями следующего закрытого города. Для своего атомного работодателя они были весьма привлекательным контингентом. Им не нужно было повторно объяснять вопросы секретности, во-первых, а во-вторых, они обладали необходимым уникальным опытом работы, чего не было у тех, кто прибывал на такой объект впервые. Первые несколько десятилетий население ЗАТО стремительно увеличивалось за счет внешней миграции. Когда размеры населения их достигли уровня самообеспечения, то есть снабжение продуктами первой необходимости было налажено за счет внутренних ресурсов и их не требовалось завозить извне, молочный завод, колбасный завод, кондитерская фабрика, подсобное хозяйство и прочее, политика местных властей изменилась в сторону ужесточения норм въезда. Город не хотел обременять себя бесполезными человеческими ресурсами, а все вакантные места были уже заняты местными жителями ЗАТО. Жизнь в закрытом городе считалась источником благосостояния, а те, кому там посчастливилось родиться, жить или переехать, считались избранными счастливчиками. Постепенно, примерно к концу 60-х годов, гендерный баланс выровнялся. И на сегодняшний день соотношение мужчин и женщин в ЗАТО повторяет тенденции среднестатистических показателей по России, то есть мальчиков рождается больше, чем девочек. Затем лица мужского пола чаще умирают, и примерно к 30 годам их соотношение выравнивается. К более пожилому возрасту мужчины мрут как мухи, и после 60 женщин становится в разы больше, чем мужчин. Сегодняшнее население ЗАТО – это почти всегда прямые потомки одной из тех категорий, о которых я рассказывала. Говорить отдельно о мужчинах и женщинах в ЗАТО я не стану, потому что они типичные мужчины и женщины современной России. Их единственное отличие состоит лишь в том, что все они прямым или косвенным образом связаны с атомным производством. Про то, сколько людей из них знает гостайну, вы уже слышали. Их немного. Все остальные обыкновенные, такие же, как мы с вами. А вот на пенсионерах ЗАТО, пожалуй, чуть остановимся отдельно. Пенсионеры атомных производств и институтов в ЗАТО – это отдельная элитная категория населения. Конечно, большая часть из них, особенно те, что получили пенсии после работы в социальной сфере, живут довольно скромно. Чего нельзя сказать о пенсионерах атомного производства? Среди них есть довольно большая категория людей, которые получают ДМО. Что же это такое? ДМО – это дополнительное материальное обеспечение работников, занятых ранее производством атомного оружия по особому указу президента. Попасть в списки работников, имеющих право на ДМО – это мечта любого атомного пенсионера. Почему? Да потому что размер ДМО примерно в 4 раза больше среднероссийской пенсии. То есть если ваш сосед, учивший детей, получает пенсию 10 тысяч рублей, вы получаете 40 тысяч. Разница существенная, подчеркивающая снова вашу особенность и значимость по сравнению со всеми другими пенсионерами. Как попадают в тот золотой список? Список наименований должностей, а именно так он называется официально, составляется каждым предприятием атомной промышленности самостоятельно. Специальная комиссия смотрит не на личности, а на характер работы. Связано с созданием оружия – вносим. Не связано – вычеркиваем. Конечно, как это всегда бывает, не обходится и без эксцессов. Так, по странному стечению обстоятельств, в листы сопричастных к созданию оружия попали те, кто, мягко говоря, к станку с металлическим плутонием не подходил. Начальники, сидевшие за столом. Это вызвало множество нареканий и судебных процессов даже среди привыкших молчать атомщиков. Но суды последовательно на стороне государства. Выигранные процессы – редкость. Кстати, а откуда берутся эти огромные деньги? Откуда такая невиданная щедрость Росатома? Вовсе нет. Щедрость, увы, американская. Пришла вместе с контрактом «Воу-Ноу», подписанным в середине 90-х. Американцы платят нам за обедненный уран, который мы переделываем из своего военного для их АЭС. Вот эти американские деньги и поступают нашим пенсионерам. Таковы условия американцев. И так тоже бывает в жизни. Кстати, пенсионеры с ДМО, оставшиеся вдовцами, самые завидные женихи в этой возрастной группе. Где вы еще найдете такого крепкого, мужественного мужчину, державшего в руках атомное оружие, дожившего до такого возраста и имеющего такую прекрасную пенсию? Если мы попытаемся составить себе портрет среднестатистического жителя ЗАТО, то это, однако же, скорее женщина-пенсионерка, бывшая работница атомного комбината в возрасте 60-65 лет. Дети ее уехали из города, она живет одна в двух- или трехкомнатной квартире и почти все свое свободное время уделяет садовому участку. Мужчины здесь, увы, уходят из жизни значительно раньше. По основным демографическим показателям закрытые города следуют российским тенденциям и повторяют российский крест. Возрастание смертности сопровождается снижением рождаемости и здесь. Про причины смертности и заболеваемости рассказывать в рамках этой книги не буду, потому что эта тема неизбежно выведет нас на экологию и радиационное загрязнение, а тема этой книги – это города, а не заводы. Однако главная причина уменьшения количества населения в закрытом городе – это в первую очередь миграция. Иногда кажется, что драконовские меры, вводимые для уехавших с целью создания наибольшего количества трудностей и препятствий, призваны именно удержать население в семье. Уедешь, потом будешь знать, когда попросишься обратно, что тебя ждет. Взглянуть по-другому на проблему пока не получается. Что может быть логичнее создания привлекательных условий для тех, кто хочет приехать? Пока же численность населения приходится увеличивать другими разными методами. Вы помните, насколько каждое ЗАТО кровно заинтересовано в увеличении численности своего населения? Причина очень простая, и вовсе это не забота о процветании и здоровье. Формула, по которой государство рассчитывает целевую субвенцию для закрытого города за ограничение прав граждан, а на самом деле за красивые глаза ЗАТО, содержит одну важную математическую переменную. Она называется количество жителей. То есть, чем больше количество, тем больше субвенция. Значит, жителей должно быть много, по крайней мере, на бумаге. Здесь возникает вопрос, а как же государство подсчитывает жителей в закрытом городе? Ведь переписи населения проводятся редко, а целевые субвенции выделяют каждый год. Государство полностью доверяет сведениям, поступающим из миграционного департамента местного МВД. Именно это ведомство, как и везде в России, занимается здесь регистрацией граждан по месту постоянного проживания или временного пребывания, или, попросту говоря, пропиской. Есть прописка в ЗАТО, подсчитан и в формуле фигурируешь. Нет прописки в ЗАТО, в формулу не попадаешь. Поэтому закрытые города и добиваются от своих граждан постоянной прописки. Помните требования режимного отдела прописаться и санкцию в виде временного пропуска на год? Это оно. Как только граждане ЗАТО в начале 90-х получили право свободного передвижения и выбора места жительства не только в России, но и по всему миру, они стали активно его осваивать и уезжать. Однако они не торопились сняться с регистрационного учета, то есть выписаться из ЗАТО и прописаться в новом месте. Почему? Что им мешает? Ответ очень прост. Мешает им это сделать свирепый режимный отдел. Как только гражданин снимается с учета и сдает свой пропуск, в глазах бдительных режимных органов он немедленно прекращает свое существование. По всем правилам этой игры, режимные отделы, которые помимо официальной информации собирают также слухи и информацию неофициальную, безусловно, в курсе про большинство поуехавших. Но почему же они терпят такое предательское безобразное поведение бывших жителей ЗАТО? Ответ очень прост. Поуехавшие, или как бы назвал их Николай Васильевич Гоголь, «мертвые души», требуются местной администрации для представления очередных ежегодных отчетов о количестве жителей в Министерство финансов, чтобы потом вставить эту цифру в волшебную формулу Минфина и получить государственное содержание. В свое отсутствие они, по крайней мере, являются хоть чем-то полезным для администрации ЗАТО, приносят пользу родному городу. Именно по этой же самой причине закрытые города довольно равнодушно наблюдают за своими неразумными, разбежавшимися по свету гражданами. «Езжайте куда хотите, мы даже вас штрафовать, как положено по закону, не будем за то, что вы не выписались. Правда, обратно все равно не пустим и будем чинить препятствия. Здесь уж извините, вы свой выбор сделали. Легко не отделаетесь». Получите по полной программе новые проверки вашей темной, возможно, весьма опасной для режима личности. А нам с паршивой овцы, ну то есть с вас непутевых, хоть шерсти клок. Числитесь у нас в закрытом городе, так и быть, и на здоровье, по прописке. Так мы вас хотя бы для получения субвенции используем, если уж вы такие никчемные и в таком ценном и важном месте, как наш город, себе применения не нашли. По этим интимным причинам истинное количество жителей ЗАТО, там проживающих, точно никто не знает. Конечно, это не тайны, посчитать их довольно просто. Для этого нужно взять общее количество прописанных и затем вычесть из него тех, у кого изъят пропуск, и тех, кто сообщил честно, что имеет вид на жительство за границей. Учтем также студентов, находящихся на учебе за пределами города, военнослужащих срочной службы, а также тех, кто находится в местах лишения свободы. Все они также сохраняют прописку. И вот тогда получим примерно настоящую цифру. Думаю, что при таком подсчете цифры, о которых мы говорили в начале главы, уменьшились бы примерно на 10 тысяч жителей. Только теперь, пожалуй, мы можем разглядеть реальные цифры. Можем ли мы осуждать их за стремление получить с государства субвенцию побольше в обмен на часть мертвых душ? Ответ очевиден – нет. Выжить там, где забор и часовой действуют на бизнес, как дихлофос на тараканов, сложно, приходится быть изобретательным. Государство видит, что народ голосует ногами и уезжает. И даже решается помогать тем, кто хочет покинуть закрытый город, но пока финансово не готов к приобретению жилья на новом месте. Цены в ЗАТО на порядке ниже жилья даже в областных центрах, а большинство стремится даже не туда, а в столицу. Поддержать же тех, кто решает покинуть ЗАТО в зрелом возрасте, не найдя себя в местном трудовом ландшафте, вот кому сегодня может быть предложена помощь. Давайте разберемся, как это развивалось и работает ли эта программа сегодня. Да, государство, в начале 90-х открывая информацию о ЗАТО и предоставляя людям право выбора уехать или остаться, позаботилась, увы, довольно формально о том, чтобы помочь им уехать на Большую Землю, если захотят. Юридическая норма о том, что страна берется помогать желающим уехать, возникшая по аналогии с отъезжающими с крайнего севера, существовала в законе о ЗАТО с 1992 года, но работала она из рук вон плохо. Честно признать, это была не помощь, а открытое и форменное издевательство. Во-первых, чтобы обратиться в программу, нужно было удовлетворять бесчисленному множеству самых экзотических критериев. Неясен был самый главный вопрос. Кто такой этот человек, который утратил связь с ЗАТО? Связь с чем? Это любой житель города? Или это только работник атомного предприятия, попавший под сокращение? Созданная очередь в начале 2000-х состояла обычно человек из 8. Переездов в год случалось примерно 1,5. Выделяемые суммы были настолько смехотворными, что купить на них что-либо аналогичное тому, что имелось, было совершенно невозможно. При этом жилье, из которого люди уезжали из-за то, изымалось и сдавалось в пользу собственность местного муниципалитета. Программа чаще всего довольно мошенническим образом использовалась теми, кто был приближен к местным органам власти. При помощи различных манипуляций они впихивали в эту программу своих подросших детей, отъезжающих на учебу в столицу. Например, 18-летнюю дочь одного из руководителей органов власти, по странному стечению обстоятельств, подписывающему документы программы по отселению, выписывали из многокомнатных роскошных хором родителей и прописывали в самую дешевую и захудалую комнату в деревянном доме 1946 года постройки. Одновременно ее устраивали на работу в малоприметное подразделение атомного предприятия ненадолго, скажем, на 3 летних месяца. После этого она увольнялась и по действующим законным критериям немедленно превращалась в утратившую связь. Затем родители собирали все необходимые документы для участия в программе, в том числе справку о том, что дом 46-го года постройки не пригоден для проживания, что в строгом соответствии с законодательством автоматически делает владельца нуждающимся в улучшении жилищных условий. После постановки на учет приходилось ждать несколько лет, примерно столько, сколько дочь училась в институте. К выпускному молодая специалистка, утратившая связь с производством в ЗАТО, получала довольно приличную сумму дотации программы. Нельзя сказать, что сумма эта полностью покрывала ее расходы на жилье в том месте, где она хотела жить. Обычно это была столица, по крайней мере, региона, но составляла как минимум 50% от требуемого. Остаток давали не бедствующие на руководящей муниципальной работе в ЗАТО родители. Таким образом, программой в те годы могли воспользоваться только те, кто хорошо знал все входы-выходы, тонкости условий и умел правильно повернуть обстоятельства в свою пользу. Комиссии по переселению граждан, созданные в каждом ЗАТО для развития этого процесса, устали отнекиваться и объясняться, отвергая обвинения в коррупции. Граждане стали писать письма и жаловаться. Система начала поддаваться. Попытка придать программе ускорение была предпринята в 2014 году. Внеся изменения в статью 17 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, государство приступило более активно к осуществлению государственной поддержки определенных категорий граждан, желающих выехать на новое место жительства из-за то путем предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования, далее социальная выплата. В 2015 году Российская Федерация еще больше прониклась важностью вопроса и, наконец, уточнила не только категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО и тех, кому денежка предоставляется в первоочередном порядке, а также назвала, наконец, долгожданные условия, при наличии которых она предоставляется. были определены также и обстоятельства, исключающие ее назначение. Кто же сегодня все эти счастливые люди, которым мы, как налогоплательщики, скидываемся всей страной, чтобы освободить их из объятий ЗАТО? Согласно закону, это граждане, прекратившие трудовые или служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО, с указанными в пункте 1 статьи 1 закона номер 32.97.1 государственными, муниципальными организациями или организациями, доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и или муниципальных образований, в уставном капитале которых составляет не менее 50% по основаниям, не связанным с виновными действиями работника или служащего, или в связи с назначением пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ряд других категорий граждан. Это те, кто, снова прошу прощения, что никак не обойдусь без четкой классификации и терминов, ибо иначе мой уважаемый слушатель запутается. Первое. Проживают постоянно, имеют прописку на территории ЗАТО. Второе. Поставлены на учет в целях переселения из ЗАТО до 1 января 2015 года. Так они официально назывались до этой даты. Третье. Или претендуют на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО после 1 января 2015 года. Так они называют официально после этой даты, то есть сейчас. Четвертое. Прекратили трудовые или служебные отношения с расположенными в закрытом городе государственными, муниципальными организациями или организациями доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и или муниципальных образований, в уставном капитале которых составляет не менее 50%, то есть это те, кто работал на органы любой власти, а не вообще все жители ЗАТО. Пятое. Основанием их увольнения не являлись виновными действия, то есть их не уволили по статье за нарушение трудового законодательства. Шестое. Или стали инвалидами и вследствие увечья или профессионального заболевания, связанных с исполнением трудовых, должностных обязанностей в организациях, указанных выше. Седьмое. Или являются членами семьи умершего в результате несчастного случая на производстве в организациях или смерти вследствие профессионального заболевания, связанного с исполнением трудовых, должностных обязанностей в организациях, указанных выше. Восьмое. Имеют право на получение социальной выплаты в первоочередном порядке, то есть либо уволены с военной службы, при этом общая продолжительность военной службы которых составляет от 20 лет и более, либо имеют детей-инвалидов, либо имеют 3 и более детей. Девятое. Не имеют сами, а также члены семьи, проживающие с ними, в собственности жилых помещений вне территории ЗАТО. Десятое. Не ухудшили сознательно свои жилищные условия за последние 5 лет, то есть не продали свою огромную квартиру и не переселились к родственникам в Хрущевку, чтобы получить сертификат. Впрочем, если так сделали, то через 5 лет все равно добро пожаловать. Одиннадцатое. Не пользовались никогда ранее ни одной программой социальных выплат по программе получения государственных сертификатов. То есть тот, кто получил сертификат как пострадавший от аварии в Чернобыле, не может больше претендовать на сертификат как уезжающий из ЗАТО. Как видите, список условий, которым надо удовлетворять, довольно длинный. Там есть как специфические требования – прошлое место работы в ЗАТО и отсутствие собственности вне ЗАТО, так и общие для любых программ получения сертификатов в Российской Федерации, не ухудшать намеренно жилищных условий. Сертификат выделяется на количество членов семьи и рассчитывается по формуле 1 человек 33 квадратных метра, 2 человека 42 квадратных метра, 3 человека и более – на каждого по 18 квадратных метров. Расчет стоимости производится путем умножения квадратных метров на стоимость одного в том регионе, где человек проживает. После получения сертификата человек сдает имеющееся у него жилье местным органам власти. Если это собственность, то ее отчуждают. Если это договор социального найма, то он расторгается в добровольном порядке. Оставить себе прошлое жилье ни в коем случае нельзя, о чем гражданин заранее, одновременно с получением сертификата, берет на себя обязательства. Если он свое жилье не сдаст, так тоже бывает, то органы власти подают на него в суд, и жилье изымается в судебном порядке. Государство так радуется за человека, который уезжает из-за то, что даже покупает ему и членам его семьи билеты к новому месту жительства. Между прочим, органы муниципальной власти за то, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 31 января 2018 года, обязаны обеспечить свободный доступ к сводным спискам получателей сертификатов путем размещения сведений о гражданах, включенных в эти списки, в доступных местах или на официальных сайтах указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети интернет. И представляете, они и правда это делают. Так что если вы хотите узнать, сколько человек в каждом ЗАТО доказали свое право на данную выплату, вы легко можете найти этот список на сайте администрации ЗАТО. Цифры это, однако, не показательно. Количество людей, которые удовлетворяют всем критериям, довольно маленькое. Менталитет жителей закрытого города. Шоколадники. Лет 12 назад, вдоволь накопавшись на загородном участке, мы возвращались в Кыштым. Пассажирка голосовала у края дороги. «Вы не в город?» — с надеждой спросила она. «Естественно», — ответили мы и загрузили тетеньку с котомками в нашу шестерку. Доехали до центра Кыштыма, остановились в ожидании благодарности. И тут с заднего сиденья раздался озлобленный визгливый голос. «Вы куда меня привезли? Я же просила в город!» «А это что?» — изумились мы. «Не знаю, что это!» — бушевала тетка. «Но только не город!» Раздосадованная попутчица выкатилась вместе со своим барахлом на прощание, мстительно хлопнув дверцей. И тут только до нас дошло. Придорожная фурия имела в виду соседний Озерск, куда вход и въезд для посторонних заказан. Вот он — город, остальные же — жалкие потуги на урбанизацию. Виктор Рискин. Аборигены атомного анклава. Вопрос про менталитет жителей закрытого города мне задают всегда третьим по счету после гостайны и границ. Кто мы такие, жители ЗАТО? Что в нас не так по сравнению с окружающими? И почему у нас все это не так? Что мы о себе думаем? А что есть на самом деле? Кажется, что эта огромная и неисчерпаемая тема таит в себе какие-то сложно сконструированные инсталляции сознания. На самом деле все довольно просто. Я родилась, выросла и 45 лет прожила в закрытом городе. Впитала в себя его историю, атмосферу, нравы, традиции и обычаи. Я его дитя плоть от плоти. По моему мнению, менталитет жителей ЗАТО сформировался в позднем СССР, в 60-е годы 20-го столетия. Его формула такая. Советский патриотизм плюс страх плюс икра равно идеология «я особенный». В двух первых составляющих ничего оригинального для страны той эпохи нет. Патриотизм и животный страх репрессий характеризуют советское население весь период правления Сталина. Их не нужно было специально отыскивать в работниках зарождающейся атомной индустрии. К моменту изобретения атомной бомбы в СССР страх уже стал частью ДНК советского человека. Сталин и Берия создали в стране такую обстановку, что люди боялись собственной тени и никогда точно не знали, за что их могут посадить. В этом моменте есть принципиальная разница между всей страной и новой индустрией. В атомном проекте тайна была настоящая, а не выдуманная. Враги и их намерения были реальными, а не мнимыми. Шпионы имели национальную идентичность конкретной страны и осязаемый облик. Фразой «никто ничего не должен знать», «если ты проговоришься, тебя посадят или расстреляют», «болтун – находка для шпиона» приобретали уже не умозрительное, а настоящее содержание. Мы можем уверенно сказать даже, что все десятилетия подозрительности и поиска врагов в стране, когда их на самом деле не было, подготовили идеальную почву для выращивания молчаливых атомных людей. Чтобы выжить и удержаться в системе нового проекта, нужно было быть в 10 раз бдительнее, молчаливее и покорнее. Только те, кто удовлетворял всем этим условиям, могли выжить и удержаться. Даже самые ценные и умные, то есть уникально полезные для атомного проекта специалисты, не имели права на вольность мышления. Известны случаи, когда элементарное несогласие с политикой партии даже по такому постороннему вопросу, например, Лысенко и генетика, стоил самым талантливым и единичным в своей области специалистам потери лояльности органов, случай Льва Альтшулера и отстранения от должности как минимум. Люди вынуждены были отказываться от своих взглядов или прятать их, чтобы не быть выкинутым. Патриотизм на строительстве атомных комбинатов наращивали дополнительно. Статьи, политинформации, все разговоры между людьми сводились к мысли о том, что если не мы их, то они нас, выполняющими роль дрожжей, разогревающими мотивацию самых равнодушных. Это был вопрос, кто сильнее, кто быстрее, соревнование двух держав. До сих пор в книгах про создание атомного оружия вы можете увидеть следы этого подхода. Все показатели сравниваются календарно-математически в терминах социалистического соревнования. Американцы сделали то-то за столько-то месяцев, а мы то же самое, но на месяц раньше. Мы были после войны раздетые, разутые и голодные, а они сытые и одетые, обутые и не воевавшие. По оценкам некоторых специалистов, СССР приложил в 4 раза больше ресурсов всех видов, чтобы запустить свою ядерную программу. Воспитательная формула борьбы с новым всемогущим врагом прекрасно работала. Люди проникались идеей, торопились, работали на износ. Они ею жили. Промедление означало для них проиграть. Проиграть все и навсегда, погибнуть всей страной. Они искренне верили, что именно они отвечают за выживание страны и отвечают за мир во всем мире. Однако до атомного проекта все это, и патриотизм, и страх, уже было отработано государством. В сталинских лагерях ГУЛАГа. И нельзя сказать, что там особенно хорошо работали обессиленные и полуголодные люди. Для новой отрасли методы прошлой работы не подходили. Во-первых, из-за сверхсекретности нельзя было привлекать миллионы людей, а привлеченных нужно было тщательно проверять. В стране, где лагеря прошли миллионы, трудно было найти тех, кто никогда не сидел, а это сразу вычеркивало претендента из списка возможных кандидатов. Во-вторых, из-за сложности технологий людей нужно было обучать, а теми, кто обучился, нужно было дорожить. Государству требовалось изобрести какую-то новую технологию мотивирования масс, призванную заставить людей работать еще лучше, зажечь в них огонек страсти к своей работе. И этот способ был найден. Последним ингредиентом, который был призван придать положительный импульс новому атомному человеку, стала, как ни странно, любовь. Вернее, ее символическое проявление. Корни этой любви, кстати, лежат в российском, а не советском менталитете. Русская пословица гласит: «Кормит, значит, любит». Государство хотело подчеркнуть свою особую любовь и привязанность к тем, кто будет делать бомбу. Показать, что они и то, что они делают, это самое любимое, самое нужное, особое для своего времени дитя. Еда — Именно она стала тем механизмом, который был призван подчеркнуть особую любовь страны, переживающей голод, к приехавшим на атомный проект. Накормить. И не просто накормить, а до отвала. Самым лучшим, самым вкусным и даже изысканным. Черной икрой и шоколадом. Первой ложками, вторым плитками. Удовлетворять все пищевые капризы. Кормить и не просто едой, щи да каша, пища наша, а полными блюдами, рационом и даже любимыми деликатесами. Это был самый главный признак того, что в голодной стране государство уделяло им особое внимание. Гастрономическая роскошь была призвана подчеркнуть избранность тех, кому досталось невиданное доселе продовольственное изобилие. «Мы тебя выбрали не за красивые глаза, а потому что ты должен сделать нам что-то выдающееся. Выкопать вручную котлован глубиной 50 метров, вручную выделить плутоний, вручную запустить реактор и устранить неполадки в нем. Вручную сделать атомную бомбу, которой мы победим Америку. Мы тебе икру, а ты нам бомбу». Примерно так рассуждало государство. Именно икра стала последним мотивирующим фактором триады. Отныне и навсегда люди уверовали: государство нас кормит, значит, оно нас любит. Вывод, который сделали люди: если нас лучше кормят, значит, нас больше любят. Мы нужны стране больше, чем все остальные. Мы самые важные в нашей стране. Мы особенные. Менталитет жителей закрытого города появился на свет в тот момент, когда измученные голодом и войной, исхудавшие люди, измученные вопросом, чем накормить своих детей, увидели в магазинах бочки с черной икрой и кубы масла. Когда меня вербовали, и я решала, ехать ли в подземный город или нет, то решающим фактором стал аргумент «нас будут хорошо кормить», всегда подчеркивала моя бабушка, рассказывая о том, как трудно принималось решение ехать в неизвестность с маленькими детьми. «Тогда кормить означало выжить. Мы так устали голодать. Я хотела, чтобы о нас кто-то позаботился». Со временем икра стала образом. Она была заменена на самую лучшую в стране систему снабжения всем и во всем, от элементарного до роскошного. Попробуйте вырастить ребенка по формуле «запугать», «закормить», «внушить чувство превосходства над всеми остальными». Представили? Это и будет менталитет жителя закрытого города СССР. Я уже рассказывала об этом. Система снабжения успешно выполняла свою функцию, поддерживала и воспроизводила менталитет нового человека зато. Плюсы проживания в закрытом городе уже не нужно было объяснять и доказывать. За государство это теперь делали сами люди. Напрягаться и умирать на работе, так как это происходило в первые годы, уже было не нужно. Наука и технологии шагали вперед и в бытовом смысле тоже, а зато всегда получали все самое новое и прогрессивное. Это были условия договора с государством: потреблять в обмен на молчание и сохранение секрета. Секретов по мере развития и работы атомных объектов становилось все больше и больше. Но работать и жить взато было почетно, престижно и богато. Можно было и помолчать. В 70-е и 80-е годы, когда росла я, икры в магазинах уже не было. Ну, разве только в буфете местного дома культуры, куда я ходила в хоровую студию играть на пианино и петь в местном хоре. Обычно я покупала себе в перерыве между занятиями бутерброд с ветчиной за 17 копеек. Бутерброд с тонюсеньким слоем черной икры стоил 73 копейки. Пробовать мне его доводилось редко. По меркам нашего города мы жили довольно бедно. Впервые я осознала, что люди извне воспринимают нас как-то иначе, поступив учиться в медицинское училище в 1987 году. Мне было 15 лет. Тогда я впервые услышала, как о нас говорят. Мои подружки в группе из Кыштыма, Кослей и деревень поменьше в шутку называли меня «Шоколадница». Это наименование показалось мне странным. Пришлось спросить у мамы, и она рассказала мне, откуда пошел этот термин про выдачу бесплатного шоколада в первые годы строительства атомного комбината. Я не видела никакого отличия между нами, девочками из закрытого города, и ими, но они ее видели. Практически каждый день я привозила им что-то на заказ из Озерска, либо колбасу, либо торты из кулинарки. Разницу в уровне жизни между нами и местными жителями я увидела, когда нас направили на практику в детскую поликлинику города Кыштыма. Нужно было проводить патронаж новорожденных на дому по всему Кыштыму. Больше всего тогда, в 1989 году, меня поразило отсутствие воды и канализации в частных деревянных домах. Как только мы сравнялись в шансах, примерно через одно десятилетие, даже не имея той бюджетной обеспеченности, как мы, этот прекрасный, обычный, маленький провинциальный город, в котором, кстати, бывал сам Дмитрий Менделеев, обогнал наше зато по уровню развития и привлекательности. Коллапс СССР и резкое падение уровня жизни – вот что будет лечить нас и сравняет наши шансы со всеми остальными территориями России. Закрытые города со своими ядерными потенциалами внезапно стали для страны совсем не важны и никому в Москве не нужны. Кормушка опустела. Они стали как все. Какая икра? Соленые арбузы в банках занимали полки всех магазинов. Коллапс был не только в кошельке, он был в голове. Все смешалось в мире за колючей проволокой и не умещалось в голове жителя зато. Как? Почему? За что? Государство перестало нас кормить. Оно что, может быть, даже перестало нас любить? Не снабжает, значит, не кормит. А не кормит, значит, не любит. Возможно ли это? Мысль эта была непереносима для жителя. Из трех составляющих затошного менталитета икра исчезла первой. Оставались еще патриотизм и страх. Со страхом дела обстояли еще хуже, чем с икрой. Какой может быть страх, если все внезапно перестало быть секретным? Если все могут все рассказывать, если все можно всем показывать, журналисты суют свой нос во все дела, а иностранцы едут нас проверять, если милые сердцу документы с грифом «совершенно секретно» приходится рассекречивать пачками? Страх растворялся, как исчезающие чернила на бумаге. Растворялся, но не исчезал полностью. Страх въелся в ДНК. Патриотизм в муках умирал последним. С ним тоже не все было гладко. Во-первых, с американцами приказано было дружить. А делать бомбы против того, с кем ты дружишь, гораздо сложнее, чем против врага. Мотивация не та. И потом всегда есть вероятность, что твоя дочь захочет породниться с сыном твоего друга. Или с ним самим. И что потом? Бросать бомбы в дома, где живут твои внуки? Как-то не сходилось одно с другим. Во-вторых, атомные элементы не только не надо было больше делать, их, наоборот, нужно было вернуть в исходное состояние. А какой патриот на это согласится? Переделывать военное в мирное – это антипатриотическое по своей сути занятие. Однако оставалось последнее – то, что продолжало жить. Сочетанный эффект, сумма всех трех. Чувство превосходства над всеми, чувство особенности. Оно продолжает жить в сознании старой гвардии, накрепко вбитое туда десятилетиями. Уже давно нет икры, нечего бояться, а патриотизм трансформировался в новые формы. Чувство особенности никуда не ушло, оно приятно. Оно дает дофамин, даже если карман пуст. Оно напоминает о былых годах и заслугах. Чтобы его поддержать, нужно просто об этом подумать. Ведь так приятно знать, что ты не такой, как все, просто потому, что было прошлое. Неужели, можете спросить меня вы, вообще никто не хочет уезжать из-за то, просто чтобы чувствовать себя особенным? Конечно, и в зато вырастают в том числе и свободные люди, преодолевшие или, скажем так, переболевшие сверхпатриотизмом зато, которые уезжают. Впрочем, может быть, иммунитет к пламенным призывам остался, возник у них от противного, то есть от перебора всех этих методологических, идеологических элементов воздействия. Согласитесь, когда тебя обрабатывают одной и той же информацией, все-таки у небольшого процента людей возникает совершенно иная, ровно противоположная ожидаемой от него реакция. Бежать отсюда при первой возможности, как можно скорее вырваться, дышать воздухом свободы и не слышать всех этих слащавых речей. Об этом тихо, а громко нельзя, мечтает примерно 30% местной молодежи. Уехавших из-за то, если вы посмотрите статистику, довольно много. В конце этой книги есть специальная глава о тех людях, кому не просто удалось уехать, а с огромным успехом получилось развить свой, не связанный с делением атомов, талант. И те, кто уехал, и те, кто остался, знают, что там, на большой земле, мы навсегда остались в коллективной памяти шоколадниками, теми, кто считает себя особенными. Вывод 7 главы. Население закрытых городов изначально формировалось за счет трех основных групп населения СССР. Заключенные, военные, вольно-наемные, направленные по месту работы или из учебных заведений. Впоследствии заключенные были исключены и переправлены в другие места. В первые годы наблюдался гендерный перекос с преобладанием мужского населения. К настоящему времени основные демографические тенденции зато соответствуют общероссийским. Большая часть населения зато работает на градообразующем предприятии. Они же с возрастом составляют наибольшую пенсионную группу. В случае, если житель зато решает насовсем покинуть территорию города, государство пытается ему помогать по мере сил и возможностей. Менталитет жителя зато сформировался в позднем СССР из трех основных составляющих – патриотизма, страха и элитного снабжения территории продовольственными и непродовольственными товарами. Характеризуется чувством особенности по отношению ко всем иным жителям страны, тем, кто не связан с атомным проектом. Среднестатистический житель зато гордится заслугами предков, ностальгирует по былым временам и рассчитывает на понимание окружающими, людьми и государством, своей роли в создании ядерного щита, независимо от наличия реального участия.